мне не согреться теплотой времен, за давностью из памяти ушедших, ни идолом исчезнувших племен, ни тайнописью взгляда не утешить. От равноденствий жизни не уйти, не напитать природу строгим смыслом, с кровавой инкрустацией нести клинок в бою за смелость свежей мысли. Примитивных пентаграмм не нацарапать тонкими ножами на коже дань временным богам, не оставлять следов, затертых днями. И сердцем не желать ни свет, ни мглу, не править душу в золотом сеченье, не позабыть оставленный в углу вновь рваную цепочку поколений. Пройти насквозь туманный дух лесов и зов болот, покрытых торфом знаний, чертить пентакли новых городов, разбрызганную тушью мирозданий.